Глава вторая. Кошка Милка исправницкая. Поутру на покров нашлась кошка Милка исправницкая. Теперь лежала белая Милка в Глафириной комнатушке на антресолях. Лежала и молоком кормила своих четырех младенцев. Мурлыкала, жмурилась, вся извивалась, белая Милка, сладко терзаемая четверкой розовых ртов. Так это пронзило Глафиру, так замолилась вся нецелованная, так запросила грудь касаний нежного рта, что хоть на стену лезь. А стены гладкие, нет ни сучка, ухватиться не за что. И вдруг нашла, ухватилась, вспомнила, толковал вчера исправник про какого-то Костю. Господи, может, Костя этот самый загорелась? Сейчас же, сию же минут туда поехать. Для праздника, для покрова, последний раз грело солнце. В завалящем проулке мирно купались куры в кучах на золу. Патефорна пред окошком читала «Акафист Пресвятой Богородицы». И вот неслыханное дело, загремел тарантас в проулке. Ахнули куры. Брызнули из-под копыт, а Акафист полетел на пол со страху. — Батюшки! Барышня Исправникова! А дом не прибрат, а Коська обормот чистый! — кинул с Патефорнах Кости с новым пинжаком. — Да руки-то, оголтень! Тьфу, руки-то, суй скорей! И, обернувшись к двери соловьем, точишь. — Матушка, барыня, радость нам какая нынче для покрова! Костюня, да кланяйся же! Длинный, как скворечня, Кость нескладно поклонился, на жалостно тонкой шее болтнулась большая голова. Был он похож на только что вынутого из яйца цыпленка. Такие же они бывают, длинношеи все. К костям все прилипло и качаются. Нет, не он. В тоске щепущей заметала с Глафира около гладких стен. Мелькала в глазах засиженная мухами, как будто небритое море. Мелькал в глазах верхом на белой лошади генерал, разрезанный пополам, как яблоко. Патефорна совала Глафире в руки какую-то баночку. — Кофе! Это, барышня, кофе! Вот сейчас заварю! 5 лет берегла для гостя дорогого! Вот, погляди-ка сама, какой кофе-то! В Воронеже покупала, где Митрофаний-то угодничек! Взяла Глафира баночку. Был на баночке белый лев, похожий на кошку Милку, и какая-то надпись. Невидящими глазами читала Глафира надпись, и раз, и другой, и еще прочитала вслух. «Сей кофе по приятности подобен ливанскому, но, может быть, употребляем как настоящий». И так это Глафире показалось нестерпимо. Жгуче, смешно, что закатилось, засмеялась, заихала. Полились слезы, и сквозь слезы кричал: «Кофи, лев, кошка, Милка, Милка, Милка моя!» Патефорна тряслась, разливала воду из стакана Глафири на колени, а Костя во всю ширь раскрыл голубые глаза и не чуял, что выкатила слезинка, повисла светлой каплей на кончике носа. Отдал, все бы отдал теперь, только бы она перестала надрываться. Только пунять ее слезы. В своем сундучке, под замком, уже 2 года Костя целомудренно берег тетрадку. Ни один живой глаз ее не видал. Была тетрадка заглавлена «Сочинения Константина Едыткина, то есть мои». И теперь пришел час. Без малейших колебаний. Так надо было. Костя пошел, вынул тетрадку и положил на коленки Глафире. Только перестала, только утешилась. И правда, увидала Глафира заглавие, улыбнулась. Заниматься к барышне Исправниковой Костя ходил по вечерам 6. У Патефорной часы, бог их знает, с той поры, как для лучшего хода был привязан к гире старый утюг, что-то стали часы лукавить. И так выходило, что Костя до сроку забирался задолго. «Барышня, кушаю чай, погоди, мал-мали!» В темной прихожей садился Костя на стул, шепотком повторял про себя урок. Кухарка тащила мимо Кости в кухню ведерный самовар, темным слоном влезала в прихожую исправничка, шарила шубейку на стене. Все не надо выйти. Во тьме руками натыкалась на Костю. Тьфу-тьфу-тьфу! Сгинь, окаянный, сгинь! А, да, это ты! Ух, провались совсем! Ну, иди же, иди! Фирочка чай отпила. Костя светлел и лез наверх в Глафирину светелку. — Ну, — говорила Глафира сердито, сидя перед зеркалом к Косте спиной. Недавно Глафира открыла, стала у ней борода расти. Может, только ей одно и заметные золотые волоски. Плохой это знак. Немножко еще, может, год, может, месяц, и начнут вянуть груди. Вся начнет осыпаться и никогда не узнает того, что знала счастливая кошка Милка. Сердцем Глафира выстригала по одному волоску, а Кость точал от сиха до сих. Весь урок он знал на зубок, зубрил день и ночь, так что она кивнула головой. Хорошо, мол. И все же. Один раз было. Костя не мог ответить урока, стоял как немырь с покорной улыбкой. В тот раз Глафира торопилась в гости. В одном лифе, сидя перед зеркалом, закладывала старинную прическу венком на голове, круг русой косы, держала шпильки в зубах, сердцем проговорила сквозь шпильки. «Все равно, скажите, пусть идет, — отвечает, — а то некогда будет». Костя вошел и свету не взвидел. Зажмурил глаза и тотчас же не стерпел, открыл. Опять кружева и розово-нежное что-то такое, что сердце зазябло у Кости, заныло, забыл все слова. «Некон тут, а он так!» — оглянулась Глафира, хотела прикрикнуть и рассмеялся. «Поняла. Подержите мне, Кости, зеркало. Так, а теперь вот сюда. Так, ну, спасибо, довольно, довольно же, ну». Зеркало ходуном ходило. Костя молчал, а рот был растворен все той же его покорной от века улыбкой. Назначили Косте экзамен на раннеуспенье. Шарынь стояла. Мух развелось не весь сколько, старушку одну не владела она руками, так и изжиляли, что ума решила старушка. Трудно было заниматься Косте. Весь иссиделся, вот как бывает, иссидится наседка, выйдет из лукошка и шагу ступить не может. Веснушками Кость зацвел, голова стала еще больше, а обрезался озябший носик. — Что, молодой человек, похудал? Какая такая заела болезнь? — увидел как-то Костю исправник. — Экзамен, — покорно улыбнулся Костя. — Вон на что! Но не робей, я сам с почмейстером потолкую. Поехал Иван Макарович к почмейстеру. Почмейстер старикан трухлявый. К Новому году выходит в отставку, из носа сыплет табак на бумаги, на письма. Все уж кличет уменьшительно. А чёчки, телеграммочка, книжечка разносненькая. Такого Ивану Макаровичу улестить великое дело. И улестил. Скоро и милостив был Костя экзамен. И часу не прошло. Вышел Костя, светил, что новенький месяц, вернулся домой в фуражке с желтым кантом, в новой форменной тужурке. Увидала Патифорна чиновником Костю. В голос, как взвоет, да в землю кувырь. «Серьги и радонеж, угоньки мои, да разразишь вы меня, чем я вам теперь отплачу-то за Коську?»